«Что, где, когда». Осень, зима 2000 года. К концу 2000-го мы окончательно поняли, что с доходами в сети швах. Каждый месяц мы исправно привозили в компанию обещанный чемодан с деньгами. Около 500 тысяч долларов. Они покрывали расходы на жизнь. Зарплату людям, аренду в научном парке МГУ, закупку серверов, оборудования и прочих расходов вроде консультантов, дизайнеров и юристов. Как мы ни старались, но расходы не уменьшались, а доходы не росли. Рекламных денег приходило не более 50 тысяч долларов в месяц. Остальное приходилось покрывать из наших инвестиционных денег. Так было тогда у всех, и у Яндекса, и у Мейла. Все друг за другом следили, смотрели, кто чьи баннеры крутит. И все ломали головы, где искать рекламные деньги. В то время было уйма непроданных рекламных площадей на страницах и Рамблера, и Яндекса. Более-менее продавался основной баннер на главной странице. Но вторые или третьи страницы портала не продавались вообще. Контекстную рекламу для мелкого бизнеса еще никто не придумал. И Google не запустил в сеть свою основную золотую жилу. Все ждали крупных рекламодателей, тех, кто крутил свою рекламу на ТВ, в газетах и журналах. Но сильные брендовые рекламодатели не шли в сеть, они не понимали интернета и его влияние на аудиторию. И вместо того, чтобы зарабатывать на чужой рекламе, нам пришлось задуматься о собственной. При этом нужно было не только рекламировать собственный бренд, но и вообще рассказывать публике, что же это такое интернет, зачем он нужен. Можно ли осилить такую задачу с нашим скромным бюджетом и рассказать огромной стране, что такое всемирная паутина, как с этим справиться? Когда в 84-м я приехал из Горловки покорять Москву, у меня было две мечты – поступить на физтех и сыграть в команде знатоков в игре «Что, где, когда». С первой мечтой я справился сразу, но с осуществлением второе дело затянулось. Через год я даже сумел пройти отбор в Останкино и попал в команду знатоков. Но сыграть за столом в прямом эфире центрального телевидения так и не сложилось. Учеба, молодая семья, стройотряды полностью поглотили студенческие годы, на игру времени не оставалось, и я потерял связь с клубом. Но мечта сыграть с Ворошиловым в прямом эфире оставалась, и через 15 лет, осенью 2000-го, она реализовалась. Обдумывая возможные варианты продвижения бренда, мы вспомнили о «Что, где, когда» и предложили раскручивать Рамблер и вообще интернет именно там, в лучшей со времен СССР и самой интеллектуальной телевизионной игре. Так на экранах появился всемирный разум, и осенняя серия игр велась с тройным счетом. Зрители – знатоки интернет. А в роли господина Рамблера – Миша Ханов, наш глава пиар. Яндекс не стоял на месте и тут же ответил не менее яркой рекламной кампанией, запустив на телевидении свой знаменитый слоган «Яндекс найдется все». В этот момент вопрос лидерства в Рунете нам казался самым важным, и мы, Яндекс и Mail пристально следили друг за другом, за взаимным охватом аудитории, хостами, хитами. Мерились рейтингами, запускали похожие конкурирующие продукты. Но рекламных доходов это не приносило ни им, ни нам. Постепенно стало накапливаться внутреннее недовольство. Первоначальный энтузиазм команды и инвесторов стал сменяться раздражением. Меня раздражали сами программисты, которые никогда не выполняли обещаний по срокам сдачи тех или иных проектов. Росли взаимные трения внутри самой компании. Разношерстные команды, собранные Лысаковым с разных контор и мест, начали ругаться между собой. Кто виноват в просчетах? Вроде бы все работали на общее дело, но стала сказываться усталость. Трудно, долго и упорно работать, не видя прямого результата на выходе. Посещаемость портала росла, но доходов так и не было, а конкуренты догоняли. И при этом каждый месяц мы продолжали привозить и привозить в компанию заветный чемодан с деньгами на зарплату и жизнь. Первым не выдержал Виктор Хуаком. Он приехал ко мне под Новый год и сказал: «Я устал тратить на это деньги, нужно что-то менять». Олигархи. Весна 2001 года. Виктор предложил, что он лично возглавит компанию, переедет в офис Рамблера и будет следить за всеми расходами. Нужно как-то резать косты, но при этом оставаться лидерами. Я понимал, что это не решит проблем, но я сам втянул Виктора в эту инвестицию и потому согласился. Переговорив на следующий день с Лысаковым, мы вроде бы нашли компромисс. Сергей возглавит отдельную компанию Rambler Technology, куда перейдет старая пущинская команда, там они будут заниматься всеми технологическими разработками. Миша Ханов, господин Рамблер, станет президентом компании и будет отвечать за маркетинг и продажи. А Виктор станет SEO и будет следить за бюджетом, доходами и расходами. Вроде бы все логично, и компромисс между командой основателей и инвесторами мы нашли. Но главное, нужно было искать деньги. Мы уже видели, что удержание лидерства в Рунете – дело недешевое. Тут нужно постоянно обновлять оборудование, наращивать количество серверов, что-то все время придумывать и переделывать. Соперничество в интернете не позволяло стоять на месте, нужно было все время тратить деньги, и немалые. И я пошел по олигархам, спрашивать у них, готовы ли они вложить деньги в Рамблер. Конечно, с самого начала я хотел обойтись без них, собственными силами. Нам казалось, что доходы от рекламы появятся раньше, мы быстрее сможем выйти на окупаемость. Но нервы сдавали, и мы с Виктором решили не ждать, а пройтись по московским бизнесменам, узнать, что думают они об интернете. Первым был Евтушенков. Он вальяжно послушал меня и отправил к своей дочери. Та заинтересованно расспросила про наши цифры, посещаемость, охват, доходы, расходы и поинтересовалась, какую сумму мы оцениваем свой Рамблер. Услышав мой ответ, несколько десятков миллионов долларов, она ухмыльнулась. Совсем недавно их конкурент, компания Golden Telecom, выкупила почти за 20 миллионов долларов поисковую систему Апорт и обожглась. Апорт почти сразу сдулся, и Голдену пришлось списать эту инвестицию в ноль. Евтушенкова понимала, что Рамблер — это совсем не Апорт, это гораздо круче. Но оценивать компанию в несколько десятков миллионов долларов в тот момент, когда ее годовая выручка не превышает и 1 миллиона, она не была готова. А на меньше деньги мы не могли согласиться. Компания требовала больших инвестиций. Дальше я пошел к Прохорову. Мы не виделись после МФК уже более 2 лет. И я с энтузиазмом сел ему рассказывать про наш Рамблер, центральный портал русского интернета. Михаил Дмитриевич все внимательно слушал, кивал, но когда в середине разговора он между делом упомянул, что у нас в Интерроссе тоже есть несколько портов на юге, я понял, что тут темы не будет. МД был абсолютно вне интернета, он не понимал, что это такое, ему было трудно объяснить, сколько это стоит. Потом Березкин. Гриша с большим вниманием слушал мою лекцию о новой экономике, интернет-торговле, но тоже не впечатлился. Нефть, энергетика ему были более понятны. Ближе всех к теме оказался Тененбаум, правая рука Абрамовича. Евгений уже хорошо разбирался в интернете и чувствовал сладкие цифры NASDAQ. Индекс резко обвалился год назад, но даже обвалившись, коэффициенты капитализации лидеров американского интернета оставались очень высокими, и он понимал, что тут что-то есть. Но Женя честно признался, что Роман Аркадьевич увлечен сейчас другой темой. Он не признался, какой, но сказал, что когда публика узнает, все ахнут. В общем, и Абрамовичу в тот момент было не до Рамблера и русского интернета. Пройдясь по этим людям и поняв, что интереса у них нет, я погрузился в уныние. Еще год назад, неожиданно открыв для себя Рунет и его перспективы, я думал, что это открытие быстро сделают и другие. Это будет интересно всем, и мы легко найдем дополнительные деньги, если они понадобятся. Но оказалось, что все не так радужно. Нужно было искать деньги где-то еще. Виктор начал искать их в Европе. И мы полетели в Германию, в маленький городок Гютерсло. Там была штаб-квартира огромного немецкого издательского гиганта Бертельсманн. В те годы они тоже экспериментировали в интернете, пытались запустить центральный немецкий портал и ряд других европейских. В планах была и Россия. Эту тему вел один из сыновей Мона, основателя Бертельсманн, высокий белокурый парень, истинный ариец. Он откровенно признался, что за последние годы они вложили в интернет более 100 миллионов долларов, но после прошлогоднего падения американской биржи пришлось все списать. Конкурировать с Yahoo и молодым Google у них не получалось, и они решили закрыть для себя тему интернета вообще. Но он внимательно выслушал нашу презентацию, изучил все цифры, и они его удивили. Посещаемость и охват аудитории Рамблера в те годы были больше, чем у любого немецкого сайта, включая их собственный портал. И он обещал подумать. Постскриптум. Мы летели с Виктором из Берлина, и он сказал мне, глядя в иллюминатор: «Если немцы откажутся, я буду продавать свою долю в Рамблере. Сергей, я трейдер. Когда рынок падает, нужно резать позицию, даже если это в убыток».